Книга из серии «Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса». Джеймс Свалоу. Немезида. После ужасов Иствана 5 Хорус открыто объявляет войну Империуму. В тенях Дворца Императора собираются влиятельные фигуры. Они планируют послать команду ассасинов, чтобы ликвидировать архипредателя Хоруса и тем покончить с войной в галактике человечества, прежде чем она вообще успеет начаться. Но им неизвестно, что еще один ассасин, твердо нацелившийся на убийство Императора, уже отправился в путь. Это легендарное время. Могучие герои сражаются за право господства над галактикой. Огромные армии Императора Земли завоевали ее в ходе Великого Крестового Похода. Бесчетные инопланетные расы сокрушены его элитными воинами и сметены со страниц истории. Уже маячит рассвет новой эры господства человечества. Блистающие твердыни из мрамора и золота прославляют многочисленные победы Императора. На миллионах планет проводятся триумфальные торжества во знаменование эпических деяний его самых могучих и смертоносных воинов. Первейшие и самые выдающиеся среди них – примархи, существа запредельной мощи, что вели армии космических десантников Императора от победы к победе. Неукротимые и величественные, они – вершина генетических экспериментов Императора. Космические десантники – самые могучие из воинов человечества, которых галактика когда-либо знала. Каждый из них стоит в сражении не менее сотни обычных людей. Объединенные в огромные армии из десятков тысяч, называемые легионами, космические десантники и их лидеры-примархи завоевывают галактику именем Императора. Главный среди примархов – Хорус, нареченный блистательным, ярчайшая звезда, любимец Императора, что относится к нему как к сыну. Он воитель, главнокомандующий военными силами Императора, покоритель несметных тысяч миров и завоеватель галактики. Как воин, он не знает себе равных, как дипломат, превосходит всех. Когда пламя войны охватит Империум, все защитники человеческой расы пройдут доскональную проверку. Действующие лица. Отряд ликвидации. Эристед Келл, элитный ассасин, клан Виндикар. Дженникер Саум, затворница, клан Вененум. Гарантин, нигилятор, клан Эверсор. Фон Тариэль, инфоцит, клан Ванус. Коэн, тень, клан Калидус. Йота, протифак, клан Кулексус. Официо Ассасинорум, магистр ассасинов, верховный лорд Терры. Достопочтенный Виндикар, магистр и директор Примус, клан Виндикар. Достопочтенный Вененум, магистр и директор Примус, клан Вененум. Достопочтенный Эверсор, магистр и директор Примус, клан Эверсор. Достопочтенный Ванус, магистр и директор Примус, клан Ванус. Достопочтенный Калидус, магистр и директор Примус, клан Калидус. Достопочтенный Кулексус, магистр и директор Примус, клан Кулексус. Легио Кустодис. Константин Валидор, генерал-капитан и предводитель Кустодианской гвардии. Легион Имперских Кулаков. Рогал Дорн, примарх Имперских Кулаков. Эфрит, капитан 3-й роты. Сыны Хоруса. Хорус Луперкаль, примарх сынов Хоруса. Малагарст, личный адъютант примарха. Люк Сидыре, капитан 13-й роты. Деврам Корда, ветеран-сержант, 13-я рота. Легион Несущих Слова. Эрип, первый капеллан Несущих Слова. Деятели Империума. Малкадор Сигелит, регент Терры. Йозеф Сабрат, префект Иста Веракрус. Дейк Сиган, префект Иста Веракрус. Бёрдс Леймнер, префект-надзиратель Иста Веракрус. Ката Телемах, главный префект Иста Веракрус. Эрна Сик, гражданин Империума. Мериксун Еврот, пустотный барон Нарваджи, атташе двора Императора, Тейбианский сектор. Хисас, оперативный уполномоченный службы безопасности, торговый консорциум Еврот. Перик, псайкер на содержании, торговый консорциум Еврот. Капра, гражданин Дагонета. Терик Гролл, гражданин Дагонета. Лия Бей, гражданка Дагонета. Леди Астрид Сайна, гражданка Дагонета. Для тех, кто отринул Империум, один Император-судья вашим злодеянием. Лишь в смерти обретете вы правосудие Императора. Принцип Официо Ассасинорум. Чудовище похвалялось деяниями, что совершит, когда завоюет дом бога-царя, не подозревая, что Немезида услышала его слова и взяла их на заметку. Выдержка из текстов древнего тарранского поэта Нона. «Мы живем мирной жизнью и притворяемся, что так оно и есть, но на самом деле всегда есть войны, незримо бушующие вокруг нас, прямо за горизонтом нашего взгляда. Величайшая глупость состоит в том, что никто не желает признавать правду. Человек счастлив продолжать жить, как живет, пока безмолвные пушки рвут небо над его головой», приписывается летописцу Игнацию Каркази.